11. Низкая заработная плата. Соотношение между размером заработной платы трудящихся и их эксплуатацией хозяевами давно уже вошло в азбуку политэкономии. Еще Дэвид Рикардо 1772-1823 годы сформулировал экономический закон: чем выше заработная плата работников, тем ниже прибыль предпринимателя и наоборот. Для всех стран реального социализма характерен низкий уровень заработной платы трудящихся и тем самым высокий уровень прибылей, находящий выражение, в частности, в непропорционально высокой доле накопления. В СССР она составляет около 25% национального дохода. Из статистики известно понятие «среднестатистическая семья» – муж, жена и двое детей. Статистический прожиточный минимум в США, так называемый бюджет Геллера, исчисляется именно на такую семью. Минимум налицо, если глава семьи может содержать всех четверых. В советской статистике понятие «прожиточный минимум» отсутствует. С ним советский человек сталкивается лишь читая в газетах, что где в такой-то капиталистической стране такой-то процент трудящихся зарабатывает меньше прожиточного минимума. И советский гражданин недоумевает, как же эти трудящиеся до сих пор не умерли с голоду. Ему невдомек, что и сам он, и все те, кто его окружает и кого он видит на улицах, за исключением чванных типов в проносящихся мимо лимузинах, все они получают меньше статистического прожиточного минимума, потому что какой же обычный гражданин СССР может на свою зарплату содержать семью из четырех человек? По официальным данным, средняя заработная плата рабочих и служащих в СССР равняется ныне 257 рублям в месяц до вычета налогов. Это составляет по официальному советскому курсу 100 западногерманских марок равняется 35,4 рубля, около 725 западногерманских марок. Отсюда еще будут вычтены налоги и уплачены профсоюзные взносы, останется примерно 600 марок, а в ФРГ трудящиеся получают в среднем в 5 раз больше. Около 1/4 населения СССР живет в сельской местности. Оплата труда колхозников составляет 187 рублей в месяц. В реальной советской жизни заработок 257 рублей в месяц не средний, а хороший. Подлинный средний заработок, видимо, составляет примерно 200 рублей в месяц. Точную цифру сказать невозможно, так как статистика зарплаты в СССР весьма сомнительна и таинственна. Причина этой таинственности читателю, видимо, уже ясна. Как обстоит дело с повышением зарплаты? Номенклатура твердит, рост производительности труда должен обогнать рост заработной платы. Советская пропаганда охотно разъясняет непонятливым, что сначала надо больше произвести, а потом уже больше получать, иначе где нельзя, так как взять деньги ниоткуда, как только реализовав произведенное. На первый взгляд аргумент кажется убедительным, только неясно, почему столь элементарные вещи долго не понимали сами большевики. Так, в резолюции 12-го съезда партии 1923 год было зафиксировано, что именно рост заработной платы рабочих влечет за собой повышение производительности труда, а не наоборот. А в 1926 году на 15-й всесоюзной партконференции по этому вопросу произошел спор между сталинскими номенклатурщиками и оппозицией. При этом оппозиция заявляла: вопрос о зарплате должен ставиться не так, что рабочий должен сначала дать повышенную производительность труда, которая затем дает повышение зарплаты, а система должна быть обратная. Повышение зарплаты должно стать предпосылкой повышения производительности труда. Видимо, кажущийся очевидным аргумент номенклатуры не так уж убедителен, скажем точнее, он просто фальшив. Допустим, вы рабочий на строительстве завода. Станете ли вы получать зарплату только после того, как завод будет готов, начнет производить продукцию и поступят деньги от продажи первых ее партий? Если бы так, вы скончались бы от голода до конца строительства. Вы же будете получать зарплату каждые 2 недели. Иными словами, вас будут авансировать. И вопрос не в том, откуда возьмутся деньги для аванса. Возьмутся они оттуда же, откуда вообще советское государство берет деньги из типографии «Гознак». Вопрос в другом – почему государство может вам их выплачивать? Оно может это делать потому, что производство в стране не начинается с вашего завода. Производство идет полным ходом. Накоплено и непрерывно добывается огромная прибавочная стоимость. Речь идет не о том, что нищие на мелкотуре надо сначала сбыть произведенный вами товар, чтобы с вами рассчитаться. Речь идет именно об этой прибавочной стоимости. На мелкотуре есть за счет чего повысить зарплату трудящимся, но она не хочет поступиться самой скромной частью добытой прибавочной стоимости. Она не хочет делать этого даже в предвидении последующего повышения производительности труда. Номенклатура сознает всю остроту конфликта между нею и трудящимися и не верит, что трудящиеся будут готовы действительно ответить повышением производительности труда на подачку в заработной плате. Номенклатура предпочитает материальному стимулированию трудящихся метод принуждения. Организационный и пропагандистский кнут, а не пряник. Это отличает ее от капиталистов и ставит в один ряд с феодалами и рабовладельцами. Но в таких рамках класс номенклатуры перенимает и методы эксплуатации, распространившиеся при капитализме. Марксистской политэкономии капитализма проводится четкая грань между повременной формой оплаты труда, как менее эксплуататорской, и издельной формой, нацелены на, возможно, более интенсивное выжимание прибавочной стоимости.